Гранада. От литературных памятников в обложках цвета хаки все же очень много пользы. Если бы не история противостояния Сегри и Абенсерахов, над которой мы когда-то в юности хохотали как скаженные, потому что мусульманское вероисповедание причудливым образом сочеталось в героях повествования со всеми традиционными заморочками европейского рыцарства, включая культ прекрасной дамы, мне вряд ли пришло бы в голову ехать в Гранаду. И как же это было бы глупо, боже мой! В Гранаду надо приехать зимним вечером, увидеть ее при свете луны и фонарей, услышать журчание фонтанов, зябко кутаясь в шарф, все-таки зимний вечер, не больше плюс 12 по Цельсию, пересечь Плаза Нова, зайти в кафе «Централь», потребовать кофе, вонзить зубы в теплую лепешку с черепашьим мясом, а потом устроиться поудобней, курить, глазеть на завсегдатаев, строить планы на завтра, слушать, как стучат в окна первые капли зимнего дождя, который потом, ближе к рассвету, окажется вдруг первым весенним ливнем. В Гранаде надо проснуться весенним утром, когда тучи поспешно отползают куда-то в сторону Сьерра-Невады, выскочить на улицу, идти вдоль реки, на берегу которой пасутся огромные плюшевые гуси, придирчиво выбирать место для завтрака, который, как ни крути, всего один, а соблазнов много, глядеть почтительно снизу вверх на Альгамбру. Туда мы пойдем, когда наступит лето, то есть ближе к полудню. Есть много дорог в Альгамбру. Главное — не ходить кратчайшей из них, истоптанной уже миллионами туристических ботинок. Не лишать себя удовольствия прокладывать собственный маршрут, взбираясь все выше и выше по узким кривым улицам и переулкам. Заблудиться невозможно. Разве только растянуть удовольствие, потерять голову от запаха цветущей мимозы, поискать ее в свежей траве среди спелых апельсинов, найти, отряхнуть, водрузить на место. В Альгамбре давно уже нет мавританских рыцарей, Сегри и Абенсерахов, о чьих непростых отношениях повествует соответствующий литпамятник. Теперь владыка этих мест — здоровенный рыжий кот. Если будете вести себя хорошо, он непременно придет к вам поздороваться. Только без фамильярностей, пожалуйста. В Альгамбре, наверное, вечный сентябрь. По крайней мере, в январе у тамошних каштанов начали желтеть листья. Но когда вам надоест осень, можно просто спуститься вниз и тут же снова вскарабкаться наверх, на другую гору, в старую, обитаемую, живую Гранаду, где белоснежных церквей чуть ли не больше, чем жилых домов. Стены и заборы изрисованы лучшими в мире мастерами граффити. Домохозяйки с лицами хтонических божеств разъезжают на мотороллерах, а песни поют прямо на крышах, совершенно бесплатно. Слушай, пока мимо идешь. В этой части города, кажется, царит вечный июль, поэтому в сумерках, разнообразия ради, стоит спуститься вниз, вернуться на Плаза Нова. Там будет свежий весенний вечер. Там можно ужинать на открытой террасе, а можно просто набить карманы спелыми апельсинами и отправиться в гостиницу, упасть на кровать, глядеть в потолок, улыбаться бессмысленной улыбкой самого счастливого человека в мире и думать о том, что уезжать из Гранады не надо вовсе. А если все-таки придется уехать, пусть это случится зимним вечером, чтобы увидеть ее на прощание при свете луны и фонарей.